Глава 8. Посадка была жесткой. Корзина налетела на дерево и развалилась пополам. Частично застряла, насадившись на острые и сухие ветки. Частично проломила все остальное и рухнула на землю. Я оказался где-то посередине. В момент первого удара меня выкинуло, протащив по колючим еловым иголкам, ударило о ствол, а потом я уже просто свалился на землю, сосчитав по пути все сучки и ветки. Точнее, считал Мэйн, создавший вокруг меня силовой кокон. Оставил мне только так называемый заброневой урон. Лежать на холодной земле мне понравилось. Приятно смотреть на вечернее небо и золотые тени заката. Кажется, это была едва ли не первая минутка отдыха за последние безумные дни. «Матвей, вставай, а то задницу отморозишь», — заботливо проворчал профессор. «Отстань от него. Дай холодненького приложить. Не тело, а синяк сплошной», — возразил Муха. «Ага, смотри только, чтобы он не окочурился. И мужское важно не отморозил», — не унимался профессор. Он даже попытался заставить меня пошевелиться. «Мальчики, идите погуляйте лучше. На разведку какую-нибудь», — сказала Харми. «Я им уже занимаюсь». Как-то неожиданно быстро стемнело. Небо из серого стало темно-красным, а потом и вовсе пришла темнота. «Вот тебе и одеяльце», — хмыкнул Муха, имея в виду дырявый шар, плавно опустившийся на меня. «Так уже неинтересно. Мое не случившееся небо над Аустерлицем закрыли. Я попытался сесть и выпутаться из-под воздушного шара. Сам не смог, только еще больше запутался. В какой-то момент вообще показалось, что шар бесконечен. Пришлось просить Ларса приподнять ткань и сделать для меня что-то типа тоннеля. Правда, когда я вылез, мне сразу же захотелось залезть обратно. И не под шелковый тент, а лучше в какой-нибудь бетонный бункер. Метрах в 10 от меня на надломленном дереве сидела летучая мышь. Крылья расправлены, уши торчком. Закатное солнце делало ее похожей на металлическую, будто отлитую из бронзы или даже золота. Когда я высунулся из-под ткани, Деймос замер, повернул голову и уставился на меня. Ноздри его раздулись, верхняя губа чуть приподнялась и обнажила клыки. Раздалось тихое рычание, тут же сменившееся пронзительным криком. «Черт, спалила, сучка!» — ругнулся Муха, а я полез за обрезом. Караулила ли она меня или только что нашла, было непонятно. При том, что ни один из вариантов ничего хорошего для меня не сулил. Из замка за нами выехали моторки. Но сколько мы прилетели, есть ли здесь дороги, я не знал. Вокруг лес, за спиной Деймоса виднелись башенки какого-то заброшенного поместья. Тварь не нападала. Только пригнувшись, подалась вперед и оскалилась. «Воробей, мы где? Местность узнаешь?» «Не, тут как это, по-вашему, будет? Глухое замкадье. А приличный столичный вор в такую глушь не ходит», — хихикнул Леня. Он еще раз повторил «приличный столичный». Понравилось ему, видать, то, как он себя назвал, и продолжил. «Но я точно знаю, где нас нет. Подсказать? Обойдусь как-нибудь». Летели мы со скоростью примерно километров 40 в час. Потом падали чуть быстрее. На все про все минут 15. Итого, учитывая мои прекрасные познания в топографии и географии, мы сейчас не дальше Люберец. А то и до МКАДа не долетели, рухнув где-то в Кузьминках. Это если с раскладкой на тот, другой мир. А что мне это дает здесь? Мы как-то ходили в школьный поход. Так тогда один паренек потерялся, но дозвониться смог. Мы у него спрашиваем: «Ты где?» А он такой: «Где ты между Луной и Варшавкой?» Вот и я примерно так. За спиной Москва, впереди скоро Луна появится. И то, и другое не точно. Крутило-то, будь здоров. Не отрывая взгляда от Деймоса, я сделал шаг в сторону. Шипы на загривке у монстра моментально встали дыбом. Я сделал еще шаг, аккуратно выводя обрез перед собой. Мышцы на лапах Деймоса напряглись, а спина чуть распрямилась. «Ну давай уже, чучело ты колючее, прыгай!» Устав ждать рывка монстра, я сам пошел в атаку. Вскинул ствол, целясь в мышиную голову, и рванул вперед, провоцируя ее на атаку. И почти сразу же кувырком ушел в сторону, стреляя в бок пролетающей мимо твари. Отбросил ее на остатки шара, так и болтающейся по земле. При помощи Ларса замотал монстра в шелковый кокон. Не дав времени выпутаться, подскочил, еще раз выстрелил в упор, а потом добил гусиной лапкой. Минус один. Осталось еще трое. Иду искать. А кто не спрятался, я не виноват. К как тот самый нетерпеливый ребенок, который спрячется и начинает хихикать, выдавая свое местоположение. Где-то за спиной закричал Борис. Крик на выдохе, будто в момент сильного удара или выплеска силы. Еще и яркая вспышка с той стороны осветила темнеющий лес. Я бросился туда. Выскочив на небольшую полянку, образовавшуюся после падения корзины, я увидел рассветного. Ой, не просто так они себе такое название выбрали. Стоя на одном колене среди обломков, Борис весь светился. Он сформировал руками какую-то странную фигуру, соединив их в районе запястья и растопырив пальцы. И бил толстым лучом света, выходящим из ладоней. Бил прямо в Деймоса, застывшего в воздухе, в паре метров от Бориса. Яркий луч света твари не нравился. Он обжигал, как лазер, расслаивая шкуру. Шипы вместе с кожей дымились, топорщились и сыпались на землю, словно какая-то перхоть. Деймоса парализовало, по распахнутым крыльям шли судороги, но дернуться он не мог. Уже половина морды истлела, но он все еще был жив. А вот свет начал мерцать, будто батарейка в фонарике отходит. Мигнул один раз, потом второй, а потом и вовсе погас. Борис издал нечто среднее между вздохом и кряхтением и рухнул без сознания. Деймос ожил, его кожистые крылья дернулись. Он взмахнул ими и полетел на упавшего рассветного. Но тут уже я успел. Метнул лапку острым концом, пробил насквозь и, спасибо силе Мейна, пригвоздил Деймоса к ближайшему дереву. -2. Иду искать дальше. Только сначала Бориса надо в чувство привести. Он был в полном ауте. При падении досталось так, что вообще непонятно было, как ему удалось выжить. Если только магия света вознесла и укутала. Ладно, не мне его осуждать. Меня-то вообще призрак мертвого упыря спасает каждый раз. Говорящая голова дверь открывает, а отравленная несколько тысяч лет назад египтянка массаж делает. В общем, у каждого свои слабости. Привести в чувство Бориса не получилось. Пульс едва пробивался, дыхание слабое. Зрачки на свет реагировали, но не как у обычных людей. Я впервые видел такое расширение. Будто глаза из орбит хотят выскочить и впитать в себя весь уходящий за горизонт свет. «Он на откате», – прокомментировал Харми. «Надо бы ночь пережить, а на рассвете он сможет хоть немного восстановиться. Вот тебе и магия света». Я даже посочувствовал немного парню. Антивампир какой-то. Возникло желание закинуть парня к себе в пространственный карман. Но там не то чтобы света, воздуха может не хватить. А такой скелет в шкафу мне не нужен. Ведь я все-таки еще планирую с Искрой, пообщаться. Пришлось соорудить что-то типа волокуши. Благо материала было предостаточно. И доски, и веревки валялись буквально под ногами. Вот только быстро управиться не получилось. Приходилось постоянно оглядываться. Мне все время мерещилось, что где-то рядом Деймосы. Решение нашлось. Я выпустил горностая на разведку, но либо белка следила за другой стороной, либо у монстров была какая-то защита. Ни через ауру, ни через белкин взор врагов я обнаружить не сумел. Но стоило мне упаковать и закрепить бесчувственного Бориса на носилках, а потом и впрячься туда самому, как сразу же появился Деймос. Желтые глаза зажглись под ветками ближайшей елки. Деймос лапами и хвостом обхватил ствол дерева, вытянул вперед морду и взвыл, должно быть, подавая кому-то сигнал. И на этот раз ему ответили с той стороны, откуда я пришел. Этот тоже напал не сразу. Медленно, будто крадучись, Деймос бесшумно спикировал на землю. Переставил когтистую лапу, потом вторую. Наступил на железный обломок горелки, смял его, как бумажный стаканчик, и сделал еще шаг вперед. Сбоку загорелся еще один глаз. Ага, а вот и пятый. Тот, которого я подранил в воздухе. Деймосы похрюкали о чем-то своем, вероятно, координируя действия, и двинулись на меня. Но не в упор, а по диагонали. Провоцируя меня смещаться и отступать в конкретную сторону. «Ага, сейчас, летуны позорные, загнать меня куда-то хотите?» – процедил я. Сбросил лямки от волокуши и пихнул Бориса ногой, чтобы задвинуть его поглубже в остатки корзины. «Лежи там и не отсвечивай». Деймос и мой юмор не оценили. Одноглазый взвился в воздух, широко расправив крылья, и попер прямо на меня, а его пока еще целый товарищ перелетел на соседнее дерево, обходя меня справа. По сути, они совершили ошибку. Если вообще были разумными. Уйди второй демос влево, я бы не справился. А так у меня появилась слепая зона. Довольно большой кусок, свободный от деревьев земли для совершения каких угодно маневров. Я прыгнул в сторону, увернувшись от удара когтистой лапой. Отшатнулся от неожиданно удлинившихся шипов и сделал еще шаг. Таким образом, я полностью ушел в слепую зону пустой глазницы, да еще и от второго летуна спрятался за шкурой первого. Попытку зубастой твари развернуться, чтобы увидеть меня, я присек гусиной лапкой по острому уху. Целил в основание черепа. Но Деймос повернул голову, и удар пришелся по касательной, как бы в щеку. Сломал кость и раскрошил половину зубов. Я расцарапал руки о шипы, но ударил еще раз, все глубже в голову всаживая, убойный клюв монтировки. Какой-то безграничный болевой порог у этих тварей. Деймос все еще был жив. Он завалился на бок, стараясь ударить меня крылом, а потом и хвостом. Прикосновение ощущалось холодным и шершавым. Будто отварной язык из холодца выскочил и пытается облизать мое плечо. Мелькнул хвост, летящий мне в лицо. Я отпрянул, пропустив его мимо себя. И тут же вцепился в него. Деймос потерял ориентацию. Раненая голова опустилась, будто он ныряет рыбкой в землю. Хвост, извиваясь в моих руках, взметнулся вверх. Но я уперся, держал и тянул через плечо за спину. И когда висящая вниз головой тварь уже почти уткнулась носом в землю, я ударил ее ногой по голове. Не факт, что сильно, скорее обидно. Деймос с ревом вскинулся, пытаясь обернуться и достать меня лапой. А я поймал его на рывке и дернул за хвост, разворачиваясь и разматывая его по кругу. Сделал два круга и метнул его в подлетающего к нам двухглазого. Деймосы сцепились, переплетаясь крыльями, и упали на землю. Пытались подняться, грозно рыча и мешая друг другу. Но я уже подскочил с лапкой и начал дубасить по всем выпирающим частям. На скорости сделал двойную отбивную, но на этом не успокоился. Передохнул и уже четко, прицельно пробил оба черепа насквозь. «Матвей, ты слишком громко дышишь», — недовольно проворчал Ларс. «Что-то приближается, а я не могу разобрать». «Собаки, кажись», — подсказал Муха. «И моторки. Долго ты здесь возился, хотя удар пыром по морде зачетный вышел. Чуть шея не хрустнула». Я задержал дыхание, постепенно снижая амплитуду вдохов и выдохов. Запыхался, задолбался и устал. Ничего удивительного, что воздуха не хватает. Успокоившись, прислушался к шороху в кустах. Оказалось, эта белка шуганула какого-то мелкого грызуна. Где-то далеко, метрах в 100, действительно слышался собачий вой и характерно звонкие в лесной тишине хлопки дверями. А потом и узкий луч света прорезался за деревьями. И еще несколько, через почти равные промежутки. «Шухер, облава!» — засуетился Ленька. «Не ссыте! Собак со следа я собью! Главное, чтобы тихо все было! Звуки я не умею скрывать!» И на том спасибо. Еще бы оставшуюся после волокушек колею кто-нибудь спрятал бы. Я проверил пульс у Бориса. Парень был бледный, но, к счастью, еще теплый. Отвязал его от носилок и закинул себе на спину, как рюкзак. С грустью посмотрел на тела неизгнанных демосов, но так и оставил. Подсказывать прайдовцам, где мы, не хотелось. Отдал команду Леньке, чтобы путал следы и сбивал преследователей, и зашагал по слабо заметной тропинке в сторону старой заброшенной усадьбы. «Все, больше не могу», — выдохнул я. Поправил Бориса, затолкал его поглубже в земляную расщелину в корнях поваленного дерева. «Жди меня здесь». От погони мы немного оторвались. По наводке Мэйна взяли немного в сторону от непонятного особняка, обойдя участок вокруг поместья практически по границе. Перелезли сквозь ржавый потрескавшийся забор и теперь шли к небольшим темным постройкам. Где-то там Мэйн чувствовал воду. Как бы ни хорохорился воробей, собак со следа он сбил совсем ненадолго. Увел погоню чуть в сторону, дав нам небольшую фору. Но вскоре лай вернулся, потом стал ближе и злее, будто собак уже спустили с поводков. Так что либо выйдем к реке, либо будем бегать по ночному лесу и играть в Рэмбо «Первая кровь». На последнем варианте особенно настаивал Муха. А вот я все-таки устал. Первая лачуга, до которой я добрался, скорее всего, когда-то была сараем. Крыша провалилась, дверь перекосила, а внутри остался только мусор и сломанные доски. Следующий домик стоял пустой. Только среди перекошенных досок пола валялся полуистлевший соломенный тюфяк. Кто-то здесь, видимо, жил или прятался. Наконец я услышал тихий плеск воды впереди. Всего через пару минут я уже стоял возле небольшой речки. Другой берег метрах в 30 от меня. Считай, как бассейн в спортзале переплыть. Вот только с бесчувственными мужиками за спиной плавать мне еще не доводилось. Возле самой воды нашелся и лодочный сарай. Покосившееся старое здание размером не больше типового гаража из арбатского мира. Яхту там точно не припарковать. Я толкнул дверь дулом кочегара. Послушал, как скрип ржавых петель смешался с плеском воды и вошел внутрь. Внутри было тихо, только пол скрипел от каждого шага. А когда я вплотную подошел к двери, вся конструкция опасно зашаталась, накренилась и сдвинулась на несколько сантиметров. На покатой конструкции из бревен лежала лодка, дырявая. Причем это была не просто маленькая дырочка, которую можно пальцем заткнуть, а сразу несколько досок просто отсутствовали. «Приплыли, блин!» — выдохнул Ларс. «Даже Мэйн такое не заткнет». «Может, на плоту тогда?» — спросил Муха. «Это не плот. Это ворота перекосило». «Кому ворота, а кому плот?» — ответил я вслух. Подошел поближе, примерился и оторвал створку. «А тебе, профессор, надо развивать воображение». «Знаю, знаю, кролики, это не только ценный мех». Я осмотрел свой будущий плот. Старое серое дерево, плотное и явно не один раз уже чем-то пропитанное. Двоих не выдержит. А для одного — в самый раз. Я вернулся за Борисом, встряхнул его, чтобы убедиться, что он еще живой. А то подмерз он что-то на земле. Взвалил на плечо и потащил к сараю. Лай за спиной стал громче. Две псины наперебой заливались, носясь перед забором в поместье. Так, это уже 200 метров. Сейчас их кто-нибудь впустит, и мы так просто уже не уйдем. Я поднажал, втащил рассветного в сарай и осторожно уложил на импровизированный плот. Эх, жалко, что лед здесь уже почти растаял. А то могли бы прямо на льдине поплыть. — хохотнул воробей. И снова без комментариев. «Брррр!» — отмахнулся я от бурной фантазии воробья. Собрался с духом, похлопал себя по плечам и подтолкнул плот по хрупкому льду к темной открытой воде. «Мэйн, гидрик, организуешь?»